Притча о званных на брачный пир царского сына. Евангелие от Матфея, глава 22, стих с 1 по 14. Один царь сделал брачный пир для своего сына и послал рабов своих звать гостей на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, которых я нарочно откормил, заколоты, и все готово, приходите на брачный пир». Но они не послушались, а пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. А некоторые схватили рабов его, обидели их и убили. Услыхав об этом, царь разгневался и, послав войско свои, перебил этих убийц и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, ступайте на перекрестки и зовите на брак всех встречных». И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Гостей набралось столько, что все места были заняты. Беднякам, у которых была рваная и грязная одежда, добрый царь велел подарить новую одежду, в которой не стыдно было сидеть за царским обедом. Войдя посмотреть на пирующих, царь увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Этот человек не захотел взять хорошую одежду, которая раздавалась, а сидел в своем будничном рваном платье. И говорит ему царь: «Друг, как вошел ты сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Из комнаты, где сидели гости и где было зажжено много свечей, в темную тюрьму. Там будет плач и скрежет зубов. Так-то званных было много, а избранных, которые стоят того, чтобы сидеть за царским обедом, мало. Фарисеи поняли, что это говорится о них, что они, за то, что не слушали пророков, не слушали Иисуса Христа, недостойны Царства Небесного и будут посланы в ад, чтобы там вечно мучиться.